Глава 7. В западне. Почти весь следующий день мастер Лайонель не был в Пенароу под тем предлогом, что ему надо было делать покупки в Труро. Было около 7:30, когда он вернулся. Входя в холл, он встретил сэра Оливера. «У меня есть для вас известие из замка Годольфин», — объявил он и увидел, что брат его побледнел. «У ворот меня встретил мальчик и сказал, что мисс Розамунда желает с вами немедленно говорить». Сердце сэра Оливера почти остановилось, потом сильно забилось. Может быть, она со вчерашнего дня смягчилась? Наконец-то она соглашается повидать его. «Да благословит тебя Бог за это хорошее известие», — ответил он, и в голосе его был восторг. «Я сейчас отправлюсь». И он тотчас же вышел. Он так торопился, что даже не захватил тот кусок пергамента, который должен был говорить за него. Это было очень важное упущение. Мастер Лайонель не произнес ни слова, когда брат его выходил. Он был смертельно бледен, и ему казалось, что он задыхается. Когда дверь закрылась, он вдруг пошевельнулся и выскочил за сэром Оливером. Но страх заглушил голос совести. Если он не исполнит того, что задумал, то может заплатить за это жизнью. Он повернулся и, дрожа, побрел в столовую. Там он увидел, что стол накрыт к ужину, как в ту ночь, когда он, спотыкаясь, вошел с раной в боку, и сэр Оливер ухаживал за ним и спасал его. Он не подошел к столу, а сел у камина, протянув руки над огнем. Он весь похолодел и дрожал с головы до ног, даже зубы его стучали. Николас вошел, чтобы спросить, будет ли он ужинать. Он неверным голосом ответил, что, хотя уже поздно, он будет ждать возвращения сэра Оливера. «Разве сэр Оливер уехал?» — удивленно спросил слуга. «Он только что вышел, не знаю куда», — ответил Лайонель. «Но раз он не ужинал, значит, он ушел ненадолго». Часы над конюшней пробили 8. Лайонель мысленно видел, как брат его торопливо приближается к воротам замка Годольфин. Из темноты отделяются темные фигуры и молча бросаются на него. Он видел, как брат несколько секунд борется, лежа на земле, но ему связывают руки и ноги, засовывают в рот кляп, несут по откосу на берег к ожидающей его лодке. Он просидел так еще 30 минут. Теперь все было кончено, и эта уверенность, казалось, немного успокоила его. Вошел Николас, бормоча что-то о том, не случилось ли с его хозяином какого-нибудь несчастья. Мастер Лайонель презрительно отверг это замечание. Продолжая притворяться, он сказал, что не будет больше ждать, после чего Николас принес ему ужин. Он уже был в конюшне и видел, что сэр Оливер ушел пешком. Между тем Лайонель должен был делать вид, что он ест, хотя в действительности есть было для него немыслимо. Потом и он притворился, что начинает беспокоиться, и присоединился к Николасу. Так они провели полную уныние ночь, а на рассвете разбудили слуг и послали их обыскать окрестности и объявить об исчезновении сэра Оливера. Лайонель сам отправился в Арвенак спросить сэра Джона Киллигрю, знает ли он что-нибудь об этом деле. Сэр Джон был очень удивлен и поклялся, что уже несколько дней не видал сэра Оливера. Он был очень любезен с Лайонелем, который ему нравился, так же, как нравился вообще всем. Манеры юноши были нежны и кротки. Он так отличался от своего дерзкого надменного брата, что его добродетели еще ясней оттенялись этим контрастом. «Клянусь вам, я ничего про него не знаю», — сказал сэр Джон. «Я не имею обыкновения тайно нападать на своих врагов». «Конечно, конечно, сэр Джон, я этого и не предполагал», — ответил опечаленный Лайонель. «Простите меня, что я пришел предложить вам такой недостойный вопрос. Припишите его моему состоянию. Я сам не свой все эти месяцы с того случая в парке Годольфин. На меня сильно подействовало, что мой собственный брат, хотя я благодарю Бога за то, что он мне только сводный брат, виновен в таком подлом преступлении». «Как?» — удивленно воскликнул Киллигрю. «Вы сами это говорите? Вы в это верите?» Мастер Лайонель выглядел смущенным, что сэр Джон понял совсем иначе и поставил это в плюс молодому человеку. В этот момент было посеяно семя дружбы, возникшей потом между этими двумя людьми. Корни ее питались жалостью, которую сэр Джон чувствовал к этому честному, нежному и такому искреннему человеку, страдающему от того, что у него брат-негодяй. «Так-так», — сказал он и вздохнул. «Вы должны знать, что мы ежедневно ожидаем приказа королевы судьям предпринять по отношению к вашему... по отношению к сэру Оливеру то, что до сих пор они отказывались сделать». Он нахмурился. «Как вы думаете, знал ли об этом сэр Оливер?» Мастеру Лайнелю моментально стало понятно течение его мыслей. «Я сам сообщил ему об этом», — ответил он. «Но почему вы об этом спрашиваете?» «Не поможет ли нам это понять и объяснить исчезновение сэра Оливера? Раз он знал, это было бы безумием оставаться здесь. Он, без сомнения, был бы повешен, если б дождался гонца Ее Величества». «Бог мой», — сказал Лайнель. «Значит, вы думаете, что он сбежал?» Сэр Джон пожал плечами. «А что же можно еще предположить?» Лайнель повесил голову. «Другого ничего не может быть», — сказал он и попрощался, как человек вконец измученный, каким он и был на самом деле. Он никак не предполагал, что последствием его поступка будет такой очевидный вывод, вполне все объясняющий и не оставляющий места сомнениям. Он вернулся в Пенароу и напрямик сказал Николасу о предположениях сэра Джона. Но слугу не так-то легко было убедить. «Неужели вы верите, что он сделал это?» — воскликнул Николас. «Неужели вы верите этому, мастер Лайонель?» В голосе слуги слышался упрек, доходящий до ужаса. «Помоги мне, Бог, что же другое я могу думать теперь, когда он бежал?» Николас подошел к нему со стиснутыми зубами и положил два скрюченных пальца на руку юноши. «Он не убежал, мастер Лайонель», — сказал он с угрюмой настойчивостью. «Он никогда не был человеком, показывающим пятки. Сэр Оливер не боится ни человека, ни дьявола. И если б он убил мастера Годольфина, он никогда не стал бы этого отрицать. Неужели вы верите сэру Джону? Сэр Джон всегда его ненавидел». Но во все округе только старый слуга придерживался этого взгляда. Если прежде кто-нибудь сомневался в виновности сэра Оливера, то теперь, после его бегства, все сомнения рассеялись. Позже, в тот же день, пришел в Пенроу капитан Лей и спросил сэра Оливера. Николас доложил о его приходе мастеру Лайонелю, приказавшему привести его. Маленький плотный моряк вкатился в комнату на своих кривых ногах и, когда они остались одни, подмигнул своему нанимателю. «Он благополучно доставлен на судно», — объявил он. «Почему вы спросили его?» — спросил мастер Лайонель. «Почему?» — Джеспер снова подмигнул. «Я имел к нему дело. Мы уговаривались с ним отправиться в путешествие. Я слышал, что об этом болтали в Смисике. Это все объяснит. Можете мне поверить, что я умею распускать нужные слухи. Было бы глупо прийти сюда и спросить вас. Теперь вы будете знать, что сказать о моем посещении». Лайонель уплатил ему условленные деньги и отпустил его, получив от него уверение, что ласточка в следующий прилив уйдет в море. Когда же стало известно о переговорах сэра Оливера с капитаном Леем о поездке за океан, то даже Николас усомнился. По мере того, как дни шли, Лайонель постепенно успокаивался. Что сделано, то сделано, и во всяком случае, раз этого нельзя изменить, то не стоит и терзаться. Он не знал, как помогла ему судьба, как судьба иногда помогает негодяям. Королевские посланники приехали дней 6 спустя, и мастер Бен получил приказание явиться в Лондон, чтобы там оправдаться в том, что не исполнил долга, которому присягал. Если бы сэр Эндрю Флэк выжил после простуды, которая унесла его в могилу за месяц до этого, то мастеру Бену было бы легко оправдаться во взведенном на него обвинении. Но теперь, когда он сослался на свою твердую уверенность и рассказал, как он произвел расследование, которому сэр Оливер добровольно подчинился, его никем не подтвержденные слова никого не убедили. Ни на один момент никто не усомнился в том, что это была просто отговорка человека, не выполнившего своего долга и теперь желавшего выгородить себя. Он был отставлен от своей должности и присужден к большому штрафу. На этом и кончилось дело, так как никаких следов пропавшего сэра Оливера не было найдено. Для Лайонеля с этого дня началось новое существование. Смотря на него как на могущего пострадать за грехи брата, все соседи решили помочь ему нести это бремя. Много помогло и то, что он был только сводным братом сэра Оливера. Общее сочувствие подогревалось сэром Джоном Киллигрю. И так быстро и заметно возрастало, что Лайонель стал убеждаться в том, что оно вполне заслужено.